Глава 16. Уникальное и жуткое зрелище. Охота стаи волков на лося. Я стоял с открытым ртом и смотрел на то, как лосиха пытается отбить лосенка от серых хищников. Волки были просто огромные. Их было не меньше десятка. Они то напрыгивали на лосиху, пытаясь ухватить захромавшего лосенка, то мгновенно разрывали дистанцию, когда огромные копыта проносились у них над головой. Копыта лося очень широкие. Такая форма необходима животным для передвижения по вязкому грунту болот, что для такого великана непросто. Длинные ноги позволяли без труда передвигаться в густых зарослях леса, по топким берегам реки и глубокому снегу. Обороняясь, лось с такой силой наносит удары своими копытами, что может с легкостью проломить череп матерому волку. Взрослые, здоровые в расцвете лет лоси редко становятся добычей волков. Чтобы избежать потерь и не тратить лишних сил, волки действуют избирательно. Их жертвами становятся прежде всего ослабевшие от болезней, травм, паразитов, голода, а также молодые и слишком старые животные. Вот и сейчас целью стаи стал лосенок, видимо, с поврежденной ногой. Лосята часто гибнут, ломая свои длинные и худые ноги об бурелом и валежник. Вот и этот, видимо, не уберегся. В одном волкам не подфартило. Мама еще не готова была бросить своего теленка на растерзание хищников, и сейчас билась не на жизнь, а на смерть. Летом на людей волки обычно не нападают. Но слишком близко я к ним вышел. Слишком сильно волки устали и агрессивны сейчас. Они на охоте, да и добыча им попалась сложная. Двое волков из стаи меня заметили сразу. И даже не оглядываясь на лосиху и бьющуюся с ней свою стаю, рванули ко мне. Волк – это вам не собака, запугать его не получится. Да и здоровенная эта серая хрень, уж явно побольше алабая будет. Ну а когда их несколько? От страха я заорал и, выхватив нож, бросился в сторону. Я много читал тупых советов про встречу волков и человека в лесу. Так вот, я вам точно скажу, это все фигня полная. Типа, стойте на месте, не смотрите в глаза, не убегайте, не бойтесь. Волки чувствуют ваш страх. Тупее совета я не встречал. Как можно не бояться волка? Старайтесь казаться больше и так далее и тому подобное. Я вот это все тоже 100 раз читал. И не новичок в тайге, поэтому следовать этим советам не стал. Я огромными скачками несся к развесистой ели, на которой надеялся найти свое спасение. Хуже нет, когда убегаешь и не имеешь возможности обернуться. Ты ведь не знаешь, сколько у тебя еще форы. Стоит только приостановить свой бег, повернуть голову, и все. Человеку никогда не сравнится в скорости с диким животным. Как я на ель эту взлетел, хоть убей, не помню. Вот бегу, а вот я уже почти у вершины. Мой вертикальный забег остановило только то, что тонкие ветки под руками стали ломаться. Обняв обеими руками качающийся ствол, я пытался отдышаться и остановить выпрыгивающее из груди сердце. Так я пугался только тогда, когда с росомахой встретился. Но тогда хотя бы у меня ствол с собой был, а сейчас только нож, да и противников гораздо больше. Отдышавшись, я взглянул вниз. Под деревом противников не наблюдалось. Волков я не видел. Уж очень я дерево удачное выбрал. Весь обзор мне закрывали густые ветви. Так вот, видеть я их, конечно, не видел, но хорошо слышал. Судя по всему, лосиху они в покое так и не оставили. Возня и рычание раздавались с той же стороны, где я заметил стаю в первый раз. Ух, пронесло. Если волки лосенка заварят, то сидеть мне тут еще пару часов, а потом они уйдут. Караулить на дереве они меня точно не будут. В лесу полно пищи, и тратить свое время, ожидая, когда же я спущусь с небес на землю, они не станут. В отличие от киношной выдумки, обычно волки долго загнанного на дереве человека не ждут, им жрать надо, а поэтому они пойдут искать себе другую жертву. Высоко сижу, далеко гляжу. Уже пару часов я сову или кукушку изображаю. Уже и шума не слышно, пир волков, наверное, уже закончился, но рисковать чего-то не хочется. Отдохнул, подумать успел и пришел к одному простому выводу. Торопиться мне сейчас нельзя. Что там у меня впереди? А впереди у меня банда староверов, с которыми мне встречаться категорически нельзя. И отряд Макарова, в котором присутствует и лейтенант спецслужб, встреча с которым мне тоже ничем хорошим не грозит. Может быть, несколько дней переждать, сделать лагерь, отдохнуть, в себя прийти. А там эти две силы и встретятся, да и решат между собой, кто же из них самый крутой. В любом случае, им всем не до меня станет. Мое желание отомстить за Вовку и Серика как-то притупилось, разбившись о суровую реальность. Я сделал все, что мог, и переоценил свои силы. Двое суток в плену, а потом поспешное бегство отрезвили меня. Этой деревеньке проклятых огнепоклонников недолго осталось. Даже если ротмистр каким-то неведомым мне путем и сможет разбить второй отряд, придут новые и с ним покончат. Так что изображать из себя Рэмбо я точно больше не буду. На каждую хитрую гайку найдется болт с резьбой. С дерева я слез далеко за полдень. Воровато озираясь, постоял возле моей крепости и осмотрелся. Ого! Стая справилась не только с лосенком. Маму им тоже завалить удалось. Лосиха до конца осталась рядом со своим погибающим теленком и разделила его участь. Материнский инстинкт не дал ей вовремя отступить, и теперь только обгрызенные кости и клочки шерсти вперемешку с кровью указывали на то, что недавно тут бились в смертельной схватке эти красивые животные. Куда ушли волки, непонятно. Но сейчас они должны быть очень сытыми, а значит, я вполне безопасно могу ретироваться с этого опасного места. Первым делом срубил себе длинный шест и заострил один конец. Если снова нарвусь, 2-3 метра крепкой палки, выставленной вперед, смогут обеспечить мне хоть какой-то шанс выжить. Но и пожрать бы не мешало. Воровато поглядывая по сторонам, я направился к месту пира волков. Что-то не верится мне, что от 2 лосей только рожки да ножки остались. Так и есть, не доели волки свою добычу. Я быстро отрезал себе приличный ломоть мяса с бедра погибшей лосихи и со всех ног припустил обратно к своей лодке. Мне бы теперь что-то с костром придумать, и будет мне счастье. Уже 2 дня я иду по найденному мной ручью, параллельно большой реке. Именно иду, плаванием это трудно назвать. В основном приходится тащить на себе мое утлое суденышко. Ручей слишком мелкий. Иногда попадаются, конечно, и приличные места, и тогда я плыву, но обычно недолго. Самый большой участок, наверное, 100 метров был, не больше. Когда я сбежал от места моей встречи с серыми хищниками, то пошел во вход, как нормальные герои. Моей целью было найти укромный уголок и переждать, но я нарвался на этот ручей и планы поменял, вернувшись к своему первоначальному решению. Все эти 2 дня я лосиным мясом и остатками сала питаюсь. Огня я так и не смог добыть, хотя и пытался. Мясо я порезал тонкими ломтями, промыл в воде и, завернув в тряпицу, в которой раньше был хлеб, бросил на ночь в муравейник. Муравьиная кислота, по сути своей, это раствор из соли и альдегидов. По своей консистенции что-то вроде концентрированного раствора соли и уксуса. Соли ускорят процесс выхода влаги из мяса, а альдегиды выступают своего рода антисептиком, не дающим болезнетворным бактериям развиваться. На утро моя еда была почти готова, жутко кислая, но способная теперь храниться несколько месяцев. Все, что мне оставалось, это только нанизать мясо на прутики и в таком виде примостить на борту лодки для просушки. Как раз когда сало закончилось, вяленое мясо можно было уже употреблять в пищу. Как долго оно протянет, конечно, зависит от места и условий хранения, и от того, так быстро муравьиная кислота выветрится. Но хранить я его долго не собирался. Кушать нужно каждый день, а мяса не так уж и много. Способ довольно старый, не очень распространенный. Но вот если нет под рукой соли и огня, именно так можно сохранить свою добычу. Под утро 3-го дня меня разбудили отдаленные звуки выстрелов. Со стороны реки они разносились приглушенно, но отчетливо. Стреляют одиночными, не очень часто, но постоянно. Это что получается? На охотников не похоже. На охоте так не стреляют. Там 1, максимум 2 раза охотник может подряд выстрелить. А тут как будто кто-то перестреливается между собой. Там идет бой, и он медленно движется в мою сторону. Кто-то кого-то преследует. Мысли закружились в моей голове. Да что же это за тайга такая, глухая? Куда ни сунься, всюду мужики с винтовками бегают. Так, Кирюха, похоже, пора валить. Прошептал я, лихорадочно собирая свои немногочисленные шмотки и кидая их на дно лодки. Встреча с вооруженными и злыми людьми мне сейчас ни к чему. Ни документов, ни стреляющих контраргументов у меня с собой нет. Я беззащитный. Я впрягся в лодку и резво побежал по ручью. На участке, где я провел ночь, плыть было просто невозможно. Первый труп красноармейца я увидел случайно. Просто в кустах возле ручья мелькнуло что-то белое. И это оказалась кисть руки человека. Я почти вплотную подошел к густому кожевнику, прежде чем его заметил. Свежий, судя по всему, всего несколько минут назад его подстрелили. Черт! Я замер, прислушиваясь. Вроде тихо, стрельба слышна, только где-то дальше, возле реки, поблизости же все спокойно, если, конечно, мертвеца с простреленной головой не считать. Надо бы мне бежать, но мой взгляд зацепился за лежащий возле тела карабин. Надо его обязательно забрать. Без оружия я чувствую себя голым, беззащитным и перед хищниками, и перед людьми. Свои бойца убить не могли, а это значит, что где-то рядом буйные сектанты, которые жгут людей живьем. Мне нужно это оружие. Со стороны ручья к кусту не подобраться. Мертвый боец висит со стороны берега. Через этот кустик не полезешь. Шипы во все стороны торчат. Каждая иголочка не меньше полсантиметра. Придется обходить. Прислушиваясь к каждому шороху, я бросил лодку и быстро пошел назад. Там, примерно в 10 метрах от меня, был проход в кустарнике. Видимо, очередная звериная тропа. Когда я вышел на берег, то буквально почти сразу же едва не наступил на второе тело. Тоже боец в красноармейской форме. Да что же это творится-то тут? Они что, тут как грибы, сами растут? Этот парень тоже умер недавно. Только вот его не застрелили. В его груди торчал нож. А вот винтовки и карабина рядом не было, как и пояса. Все страньше и страньше, как говорила Алиса. Между тем на берегу реки стрельба начала стихать. Я уже не особо прячась, быстро рванул к телу, который заметил первым, и подобрал с земли карабин. Ну-ка, заряжен полностью. Похоже, боец успел перезарядиться перед своей гибелью. А запасные патроны? 2 подсумка на ремне, в одном 2 полные обоймы, а во втором картонная пачка и 10 патронов россыпью. Живем. Я бросил взгляд на убитого. Со стороны ручья отчетливо было видно, что пуля попала ему в голову, а вот выходного отверстия я не вижу. Тут стреляли явно не из винтовки, больше на пистолетную пулю похоже, и то на излете. Чтобы так попасть, нужно мастером быть. Как минимум за несколько десятков метров стреляли, да в густой растительности. Ладно, разбираться некогда, нужно закончить мародерство. Что бы тут ни случилось, а мне пора. Проверять, кто же выиграл бой на реке, нет никакого желания. Забросив винтовку и ремень с патронами на плечо, я двинулся к своей лодке. Еще пару дней, и я выйду на болото. Нужно только проскочить сейчас этот участок. Что-то засиделся я в этом времени, домой хочу. «Коркин! Савельев! Где вы?» Далекий голос очередного, пока еще живого персонажа, я услышал, когда пробежал 30 метров от места обнаружения мертвецов. Знакомый голос. «Это Макаров!» Я остановился. Если он так кричит, значит, бой у реки выиграли в этот раз красноармейцы. И, судя по всему, сейчас ищут погибших бойцов. «Отвечайте, мать вашу! Взяли эту гниду!» Шумно Макаров ведет. Ничему его жизнь не учит. Ломится по тайге, как слон, и он не один. Как минимум, еще пару человек сопровождают фельдшера. Да и дальше, и сзади люди идут, цепью лес прочесывают. Эх, не успел. Ладно, пойду поговорю со старым знакомым. Не хочется вступать в перестрелку с вроде как союзниками. Поговорю, попрошу пропустить. Он же мне жизнью обязан. Может, обойдется без эксцессов. Хотя там этот лейтенант. Вот же блядство. Вечно я влипаю в истории. Нужно было все же переждать пару дней. На авось понадеялся. На то, что один-то я смогу незаметно проскочить. Замаскировав как мог и привязав лодку возле очередного куста, я, вздохнув, выбрался на берег. Не нужно им видеть, что лодка у меня есть. Я за ней потом вернусь. Уж очень она мне понравилась, и на болоте она мне без сомнения пригодится. «Иван, скажи бойцам, чтобы не стреляли! Это я, Кирилл!» — крикнул я, когда шум впереди приблизился. Лес взорвался выстрелами. Пули летели не пойми куда, но стреляли явно на мой голос. «Мать, что за херня творится?» Я плюхнулся на пузо и пополз к ближайшему укрытию, во весь голос выражая свое мнение об умственных способностях бойцов и Макарова. «Вы что творите, паскуды? Прекратить огонь, мать-перемать!» «Прекратить огонь! Не стрелять! Это свои!» Голос Макарова срывался на хрип, пытаясь перекричать шум перестрелки. Но выстрелы прекратились не сразу. Прошло еще несколько секунд, прежде чем последняя пуля улетела куда-то в лес за моей спиной. «Кирилл, ты живой?» «Я, блин, а живой или нет, это еще проверить надо. Эти сволочи меня убить не смогли, так вы теперь за них решили дело доделать?» Возмущаюсь я, вставая из-за дерева, за которым я прятался. Ого, прямо в стволе отверстие от попадания пули. Нифига себе, случайность, шальная похоже. Но если бы я не упал... «Все, выхожу. Кто стрельнет, даже если случайно, я тому руки из задницы, где они растут, повыдергиваю». С опаской пошел вперед и через несколько метров оказался в объятиях Макарова. Осунулся фельдшер, похудел, лицо аж серое, под глазами черные мешки. Здорово же его за эти дни жизнь потрепала. Но вот силы обниматься с мужиками у него еще есть. А это плохо. Если он, несмотря на усталость, к мужикам лезет, это для меня звоночек. «Пусти! Чего ты меня как бабу мацаешь? Видишь же, живой я! Ты-то как? Смотрю, добрался до своих!» Я освобождаюсь от объятий фельдшера. На нас с интересом смотрят несколько незнакомых мне молодых бойцов. Ну так откуда им тут знакомым-то взяться? Все знакомые мне бойцы сейчас на дне реки раков кормят». «Натерпелся, пока дошел. Спасибо тебе. Если бы не ты...» Макаров явно очень рад меня видеть. «На своих на реке уже наткнулся. Лейтенант начал беспокоиться нашим долгим отсутствием и пошел по нашим следам со всем отрядом. Вот я их и встретил». «Понятно». Упоминание лейтенанта окончательно испортило мне настроение. «Слышал я, на реке бой был? Это вы там со староверами бились? Я пока до этого места добрался, и стихло все». «С ними, с волочами. Прямо на их лодке выплыли, и тут же завертелось. С десяток бойцов сволочи успели подстрелить. Все первые плоты выкосили. Семеро померли, еще трое ранены. Но мы их почти всех уничтожили. Двоих раненых мы в плен взяли, и пара человек вроде бы смогло уйти. И среди них ротмистр гнида. Я видел, как он с лодки в воду сиганул. До берега вплавь добрался и влез. Пара бойцов за ним пошли. Вот сейчас их ищем. Ты не видел их случайно?» «Видел. Метрах в 100 отсюда лежат. Оба убиты. Один ножом, а второго вроде как из пистолета или револьвера подстрелили. Я вот карабин один подобрал, а второй боец без оружия был». «Мать! Ушел, подлюка!» Макаров сорвал с головы картуз и в сердцах бросил его об землю. «Да как же так-то?» «Он матерый. За ним надо было всем отрядом идти. Что ему пара молодых бойцов? Меня он тоже переиграл. Я же, Ваня, так ничего сделать и не смог. Побегал по лесу чуть больше суток, а потом они меня ранили и повязали. В селение свое отвели. Успокаиваю я взбешенного Макарова». «Да ты что? И как ты выбраться-то смог?» Удивленный Макаров смотрит на меня, открыв рот. «А ты что думал? Я бессмертный и неуловимый, что ли? Ну, я, конечно, так тоже про себя думал, однако вот оказывается, что зря. Нашлись и среди них хорошие люди. Помогли мне. Там тоже сочувствующие советской власти есть». Я вспомнил Силантия. Жалко будет, если старый охотник погиб. «Это хорошо. Не все, значит, среди них сволочи. Ничего, нам бы только сейчас это село взять, а там органы разберутся. Кого из них к стенке поставить, а кого и простить можно. Ладно, Кирилл, в лагере поговорим. Наши там на берегу обосновались, стоянку разбивают. Пошли, покажешь наших бойцов. Надо их к остальным перенести». Наша скорбная процессия двинулась к выходу из леса через полчаса. Четверо бойцов тащили тела убитых, а мы с Макаровым шли впереди, тихо переговариваясь. «Ты помнишь, Иван, наш разговор?» – начал я. «Какой?» «Про то, что я с вашим лейтенантом встречаться не хочу и могу уйти в любой момент», – напомнил я Макарову. «Помню, Кирилл», – поморщился Макаров и взглянул на меня. «Только вот бояться тебе нечего. Не будет тебя никто вопросы задавать. Помнишь, я тебе про наших раненых говорил? Так вот, один как раз лейтенант и есть. Я теперь тут за старшего. Ему пуля легкая пробила. Даже не знаю, выживет или нет». «Почему ты? Ты же прикомандированный и вообще гражданский». Задал я вопрос, который мучил меня уже давно. «Не так прост, Макаров, совсем не прост. В отряде что, даже старшины не нашлось?» «Почему я, Кирилл?» – переспросил меня Макаров, и в уголке его рта впервые промелькнула улыбка. «Ну, наверное, потому что я теперь тут самый старший командир».